Профессиональный геморрой. В 1979 году, незадолго до своей смерти, Стэнли Поллитт написал статью для британского журнала «Campaign», посвященного рекламе. Она называлась «Для чего я придумал аккаунт планирования». Здесь нужно отметить, что в Великобритании до сих пор ведутся споры о том, кто его придумал на самом деле. Если учитывать хронологию, складывается впечатление, что Стэнли начал экспериментировать с этой идеей еще в агентстве Pritchard Wood Partners, где он сам, Мартин Боас, Гейб Массими, Джон Уэбстер и другие работали до того самого момента, когда они решили создать BMP. Эти эксперименты начались еще в 1965 году, хотя термин «аккаунт планирования» придумал Стивен Кинг. Не удивляйтесь, не тот Стивен Кинг, который написал «Сияние», а другой, который работал в лондонском офисе агентства Джей Уолтер Томпсон в 1968 году. Позже, в том же году, когда уже было создано агентство BMP, Поллитт просто позаимствовал это название. Свою статью в «Campaign» Поллитт начал с замечания. В последние годы в профессиональном рекламном жаргоне появились такие слова, как «аккаунт планирования» и «аккаунт планеры». Я смог насчитать около десятка агентств, в которых сегодня работают такие специалисты. Появилась даже профессиональная ассоциация под названием «Account Planning Group». К сожалению, многие еще путаются в употреблении этого термина, и обсуждение этой темы часто выводит людей из себя. Такая ситуация до боли знакома всем, кто сегодня связан с аккаунт-планированием в Соединенных Штатах. И будь Стэнли жив, он уж точно вышел бы из себя по этому поводу. А тогда, в 1979 году, пытаясь прояснить вопрос у себя на родине, он описал основные причины, по которым создал эту новую дисциплину, изложив свое видение того, какую роль должны играть аккаунт-планеры в процессе создания рекламы. Такая дискуссия вполне уместна и в современном рекламном бизнесе Америки. Мне кажется, что многие американские агентства, которые в последние годы стали заниматься аккаунт-планированием, делают это совершенно по другим соображениям, чем те, которые изначально диктует эта дисциплина. А это серьезно отражается как на работе аккаунт-планеров, так и на их способности делать рекламу заказчика эффективной. Для Поллитта, Кинга и их единомышленников создание этой новой дисциплины было жестко привязано к конкретной проблеме. Как писал Поллитт, она состояла в следующем. Данных становится все больше, и они все сложнее. Статистика рекламных кампаний становится все более профессионально организованной. Существует много доступной информации о потребителе и розничных компаниях. Анализировать данные становится все сложнее, но и дешевле. Это была существенная проблема, потому что в то время в британских агентствах было очень мало специалистов, способных профессионально обрабатывать все эти данные. До появления в большинстве компаний производителей и потребительских товаров специализированных отделов маркетинговыми исследованиями зачастую занимались сами рекламные агентства. Но после реструктуризации всей сферы маркетинга большинство рекламодателей создали собственные маркетинговые подразделения, оставив рекламным агентствам только те исследования, которые были непосредственно связаны с рекламой. В результате маркетинговые отделы большинства агентств изрядно похудели. А тех немногих специалистов, которые остались, стали приглашать только время от времени для решения конкретных проблем. И когда поток данных увеличился, оказалось, что информации много, а исследователей мало. Поэтому в 1965 году в агентстве Pritchard Wood Partners Поллитту, который был тогда координатором рекламного агентства, вдруг пришлось отвечать за исследования. Ему это показалось неправильным. Во-первых, у координаторов обычно не хватает квалификации, чтобы решить, какие данные использовать в решении стратегических и креативных проблем, и когда стоит обращаться к узким специалистам по исследованиям. Но основной причиной его недовольства было то, что ему виделся конфликт интересов между обязанностями координатора и необходимостью корректного использования данных. Координатор ощущает давление заказчика с одной стороны, креативного отдела с другой, и ему приходится постоянно приспосабливаться, писал Поллитт. А специалист по исследованиям должен оставаться независимым. «И поэтому я решил, — продолжал он, — что координатор должен работать в связке с опытным исследователем, который станет его равноправным партнером. Задача такого партнера — анализ всех данных по ключевым рекламным решениям, дополнение их новыми исследованиями, использование их в креативной стратегии и в разработке критериев оценки рекламной кампании. Обычно эти вопросы решались в тесных консультациях координатора с клиентом. Такого нового исследователя, ходячую совесть координатора, и назвали аккаунт-планером. Я помню, как несколько лет назад Рич Сильверстайн представил меня новому клиенту как свою совесть. По его словам, моя роль в агентстве заключается в том, чтобы не позволять ему говорить клиентам разные глупости. На следующий день в разговоре с кем-то еще он представил меня уже как свой геморрой. Что ж, пожалуй, если ты действительно чья-то совесть, значит, порой тебе придется быть и геморроем. Ведь люди иногда не слушают собственную совесть, даже если знают, как надо поступать. Все дело в том, чтобы правильно понимать запросы потребителя. И, создавая отделы аккаунт-планирования, агентство BMP и J. Walter Thompson, JWT, хотели, чтобы аккаунт-планеры обогащали опыт клиентов и интуицию креаторов информацией о том, как реагирует на рекламу потребитель. Такое сотрудничество делало рекламу более эффективной. Таким образом, аккаунт-планеры принимали участие не только в создании стратегии и формулировке технических заданий для исследований с целью выяснения, какое сообщение должна нести реклама, но и в разработке творческих идей. Здесь существовали некоторые отличия между школами аккаунт-планирования BMP и JWT. Агентство BMP делало акцент на сотрудничестве аккаунт-планеров с креативным отделом и исследованиях сырых творческих идей, за что однажды их обозвали «потрошителями креатива», в отличие от великих стратегов JWT. Я никогда не работал в JWT, и мне неизвестно, каковы стратегические достижения аккаунт-планеров этого агентства и как часто их можно встретить в креативном отделе. Но по опыту я знаю, что среди потрошителей BMP было и до сих пор есть несколько действительно выдающихся стратегов. Короче говоря, я считаю, что любой достойный аккаунт-планер должен обладать хорошими способностями и в области стратегии, и в сфере анализа креатива. «Мы хотели, — объясняет Полит, — добиться от аккаунт-планеров, чтобы они честно и ясно представляли себе настроение потребителей, но при этом не душили творчество. И агентству BMP это прекрасно удается уже много лет. На конкурсах рекламы его работы постоянно получают высшие награды за креатив и, что еще важнее, за эффективность. Причем оба приза часто достаются одной и той же рекламной кампании. В теории почти всем клиентам и даже большинству креаторов идея аккаунт-планирования кажется очень привлекательной. Для заказчика это способ повышения эффективности его рекламы, кто же от этого откажется? А хорошие креаторы обычно не прочь получить больше информации для разработки идей. Правда, они довольно настороженно реагируют на то, что исследователи берутся за их сырые идеи, но об этом мы поговорим в следующей главе. К сожалению, зачастую существует большой разрыв между теорией или обещаниями аккаунт-планеров и их реальной работой в агентстве.